Как настроение у вас? Как вам нравится в крови сидеть здесь, а? Ближе к выходу. Нет, я сказала. Я отдельно вся, да. Правильно, вы знаете, и сегодня уже как сели, а завтра мама, если с дочкой, если там муж с женой, с подружкой, садитесь подальше друг от друга, потому что считай просто выброшенные деньги время. Если мама с дочкой, вы знаете, до чего доходит? Это я пока припрессу, пока ну, делаем какое-то упражнение, мама глаза открывает и смотрит. Делает ли точка, да? Из-за того, чтобы за мной заниматься, это уже свет такая ответственность не за себя, а за своего ближайшего товарища, сидящего товарища. Мы ждем, когда вы сядете. Я прошу прощения. Заниматься можно либо в спортивной обуви, либо в носках. Да. Меня ходит, да-да, меня очень просило руководство в туфлях не заниматься. Либо в носочках, либо, ну вот Александр знает. Будет перерыв, и мы переоденемся. Ну что же, все пришли, там осталось один человек, и мы начинаем заниматься. Я вас поздравляю с началом, с вашим выбором. Выбор сделали сами. И эти 10 дней постараемся сделать такими, как вот мне я занималась, когда там в одном престижном таком журнале было написано 10 дней, которые потрясли мою жизнь. Да, вот сделаем такие 10 дней, чтобы действительно они остались приятными воспоминаниями и потрясли вашу жизнь. В какую сторону? В сторону ваших изменений, пользы, которую вы потом возьмете для себя на дальнейшее время. Хорошо? А как у вас сегодня получилось проснуться и полюбить себя? Кто вспомнил про это и действительно согрел себя с самого утра приятным таким чувством влюбленности? Поднимите руки. Молодцы, хорошо. А кто забыл это сделать? Поднимите руки. Вот, начинается. Пожалуйста, те домашние задания, которые я буду задавать, выполняйте, потому что это очень важно. Вы пришли для того, чтобы работать над собой. И это ведь очень приятная работа, правда, была задана на дом. Кому действительно было необыкновенно приятно сегодня с утра полюбить себя, себя любимую, поднимите любимого. Да, это приятное. Это даже работы не назовешь. Это просто надо стиль жизни такой себе придумать. Проснулся и полюбил, и напомнил любовью себя. Такие, может быть, кому-то необычные вещи говорю. А для кого-то это так он и живет всю жизнь. Но учимся делать выбор для себя любимого, чтобы это было приятно, и чтобы жизнь протекала счастливо и давала нам силы противостоять разным-разным ситуациям в жизни, которые иногда выбивают нас из колеи. Итак, давайте начнем сначала разговор вот с чего. Вы пришли сегодня второй день. Я к вам буду относиться как к детям. Договорились? Почему? Потому что вы пришли учиться. Не лечиться, а пришли учиться. Да? И очень важно, с каким грузом вы пришли. Если вы пришли наполненные знаниями, то вы заполнены настолько, что мои знания не войдут в вашу коробочку, если вы наполнены до краев. Если вы вывалили все эти знания, да, и пришли чистые, как лезть сюда, можно наполнять знаниями для того, чтобы их потом использовать. Вот так в суфизме говорят, когда пришел ученик, учитель начинает ему говорить, а он перебивает его, все знает, знает, знает, он говорит, иди, ты уже готов. Он, как я пришел учиться? Твой стакан наполнен до краев, туда даже и капля моих знаний не войдет. Поэтому иди, когда до тебя дойдет, да, когда ты придешь для того, чтобы его наполнять, значит, ты пришел вовремя. Как это на русском языке звучит? Каждый в жизни прошел через свои какие-то испытания, и много-много жизненного опыта имеет, и много амбиций уже есть. Я это знаю, и это я знаю, и это я знаю, какая чушь. Я же знаю, что это не так. Да? И все время мы пропускаем через анализ. Через анализ, анализируем. Ну а как же? Кругом дури. Да? Вначале идет такое сопротивление. Не вешают ни лапшу на уши. Это я вам сейчас расскажу, чтобы вам было понятно. Я приехала когда в Америку, ко мне прямо первый день подошла женщина с такой папкой, с подборкой своих статей. Она действительно доктор около всяческих наук, там, психологии, она врач, в онкологии. То есть она действительно очень известная специалист. И она мне сказала, да, я познакомилась с трудами Мирзака Римса Анатольевича Нарбекова. И хочу, чтобы вы ему передали. Вот это вот надо бы ему изменить, вот это бы надо вот делать вот так, это вот так, у меня большая практика, вот мои статьи, там все-все-все. Я ей говорю, я вас очень прошу. Послушайте, постарайтесь услышать то, что я говорю. Будьте как дети, испытывайте как губка тот материал, который будет вам даваться. И смотрите на все не через призму того, что я это уже исследовала, я это знаю, это не так, а просто вот как дети. И моя мама сказала, да, пришли дети домой, вы им начинаете говорить, это не так. Что, мама? Моя мама вот так сказала, значит так. Понятно? Вот дети, у них нет опыта, это мама сразу вмешивается, да я знаю, это не так, надо было вот так. Марья Ивановна сказала, значит так, понятно? И вот она так ходила, следующий день я преподаю, она опять подходит, прямо вот так, вместо того, чтобы слушать, она прямо пишет за мной, мелким почерком. Потом подходит и говорит, Валентина Павловна, вот это бы я вам посоветовала больше не говорить, это не так. И это вот так, это вот, ну, то есть опять по списку, хорошо, я очень вас слышу, спасибо большое, но вы-то пришли для себя какую-то пользу получить, вы слушаете, не просто анализируете для того, чтобы консультировать меня, вы получаете пользу. Ну, и так и продолжалось дня четыре. Потом смотрю, как-то она затихла и сидит, и вроде даже не пишет. Потом еще больше, поближе подсела, уже такая растерянная. И настал день, когда она вышла перед всеми и говорит, Валентина Павловна, простите меня, ради Бога. До меня только сейчас дошло, что надо было делать. Сколько дней я потеряла, пока анализировала и прописывала, что делать, что не делать. Да? А когда вдруг у нее такой результат вышел, о котором она сама, доктор, около всяческих наук, исследуя все, ничего не получала в течение всей своей жизни. И вдруг она решила свою проблему, которую и не думала решить вообще никогда. И она пришла с большим банком вот таким. Она говорит, этот банк будет напоминать мне, вот, что я ребенок. И когда следующая была десятидневка, она пришла сама опять с этим банком, прямо на презентацию. Зал громадный, и ее уважают, ее имя все знают. И она вышла перед всеми и говорит, вот я вам не повторяйте мои ошибки. А мы же в стране советов жили, да? Советы даем направо и налево до сих пор. Спрашивают нас, не спрашивают, вот совет главное. Я советую вам не это, сам не анализируйте. Но она рассказывает всем. И в этом, с этим бантиком, я говорю, мне приходится второй раз десятидневку проходить, потому что то время я упустила, я не слышала, что мне говорят, я только слышала, что не надо говорить, да? И потом она привела еще 40 человек своих пациентов. Понимаете? То есть, увидев на себе результат, она тут же, вам понятно, я долго это рассказывала, чтобы вы поняли. Да? Вот когда-то, когда я пришла, я тоже очень обожала вот такой вот Магананку. Но в нашем теле есть реки энергии. Знаете об этом уже, да? И вот эти реки энергии обязательно несут через какие-то каналы и питают разные органы. Когда мы садимся вот так, мы получаем что? Сердце наше в это время не получает энергии подпитки и получаются проблемы. Я сама к Нарбекову пришла после инфаркта. Я маленькую сумочку приподнять не могла, потому что не было сил, жизненных сил. Да? А так обожала, и варикоз получается от этого. Поэтому, если вам хочется, сидите. А если вы не хотите проблем, можете вспоминать время от времени и не закрываться. Выбор делаете вы сами, не обязательно. Поехали дальше. Значит, поняли. Материал буду давать как детям. Согласны? Будут вы уже второклассники. Поздравляю вас. Экстерном, можно сказать, просто шагаем. За 10 дней мы пройдем вообще, закончим университет. Вы университет закончите. Может быть, даже диплом вам какие-нибудь. Значит, представьте себе, что в нашем теле поселился квартирант. Что это есть? Это есть наша проблема, с которой вы пришли. Это болезнь своего рода, да? У кого-то, у всех разная. Понятно, да, о чем речь? И этот квартирант каждый день отвоевывает все больше и больше территории в нашем теле. Каждый день. Его задача подчинить все тело. Он уже подчинил наши мысли. Утром проснулись и слушаем. Болит, не болит. Ага, он подчинил наш кошелек, хоп, таблетку, а таблетка денег стоит, положил. Ага, вот, не болит, накормили. И целый день по телефону, ну как ты сегодня, как у тебя давление? Да, я тоже измерял. Мысли проговорили, все, мы подчиняемся этому квартиранту. Сейчас вы пришли целью, но об этом надо еще подумать. Для себя вы решили, чтобы освободиться от этого квартиранта или нет? Конечно. Это вы так говорите. А квартирант сейчас будет, о, такой хитрый. Иногда прям утром вы проснулись, а он прям будет там. Вы же даете знать, что вы его хотите выселить, да? А он будет говорить, да не хотите. Мысли прямо ваши. Потому что он и вашими мыслями уже командует. Не ходи. Потому что если вы будете ходить дальше, заниматься, то вы же его выгоните из себя. Как вы думаете, он будет рад тому, что вы его выгоняете? Нет. Он без вас не жилец. Он питается вами. Это болезнь, да? Или вот эта проблема. Значит, что обязательно он будет? Катать истерику. Как? Это будет обострение, кратковременное. Раньше вот было очень высокое давление, еще может подняться, но опять уйдет, маятник будет раскачиваться для того, чтобы прийти к стабильности, к нормальному. Что-то где-то болело, еще может заболеть. Температура может подпрыгнуть. Был запор, понос проберет. То есть вот такие раскачки воспринимаем как? Как услышали? Правильно? Здорово? Значит, болезнь поняла, что я хочу избавиться от нее и катать что? Истерику. Да? Значит, с этого момента, после обострения, вы начинаете как запуск отсчитывать дни, потому что от запуска должно пройти 40 дней, тогда вы будете совершенно здоровы. Да? Пройдет адаптация к нормальному здоровью. Понятно. Значит, очень внимательно себя слушаем. Любое рейс в глазах. Там что-то, да, изменится, может быть, кожа высыпает какая-нибудь слизь, или там жесткая станет, или наоборот. Любое изменение это мы отслеживаем и докладываем. У меня это, и это важно проговорить, чтобы болезнь поняла. Ничего себе, еще и говорит, что с нее то, что все слышит, все понимает. Понятно. Значит, если завтра температура поднимется, что делает? Радуется, говорит, слава Богу. 38, помните, какая суета сразу начинается, когда у ребенка 38? Это самая хорошая температура. Организм борется, создается такая температура, чтобы убить микробы, чтобы убить вот те, там, по-детски уже я не знаю, как второму классу сказать, да, то, что мешает организму. Организм сопротивляется. Когда не сопротивляется, это уже все. Мы с вами сейчас делаем запуск, чтобы все системы начали работать сами. Сами, на защиту. Ясно. Хорошо, теперь давайте дневнички возьмем.